гуру. Труд напряженный, труд, устремленный на общее благо, будет лучшей тренировкой сознания и организма для развития способности ассимиляции тонких энергий высших напряжений. Упражнение в напряженном, ритмическом и постоянном труде превышает по результатам все возможные виды других упражнений.